аннотированный указатель собственных имен, географических и этнических названий, страницы с 300 по 369. В указателе приводятся римские собственные имена, состоящие из личного имени, родового имени и прозвища ветви рода, за исключением имен императоров под родовым именем, за которым сначала следует прозвище или прозвища, ветви рода и затем личное имя. Упоминая тех или иных лиц, Тацит часто не называет их полного имени. В таких случаях при отсутствии дополнительных данных указатель воспроизводит их имена в том виде, в каком они даны Тацитом. Названия сочинений Тацита обозначены в указателе сокращенно: «ан» – «аналы», «и» – «история», «г» – «о происхождении германцев и местоположении Германии», «а» – «жизнеописание Агриколы» и «о» – «диалог об ораторах». Римские цифры отсылают к книге, арабские – к главе соответствующих сочинений. Абд. Влиятельный сановник при Парфянском дворе. Аналы. Книга 6. 31-32 главы. Абдагез. Парфянский сановник. Аналы. Книга 6. Главы 36-37-43-44. Обноба – горная цепь в Германии, часть нынешнего Шварцвальда. Германия, глава 1. Аборигены – согласно римской исторической традиции, древнее племя, населявшее Италию до прибытия троянцев. Аналы, книга 11, глава 14. Абудих Рузон – бывший эдил, обвинитель Лентула Гетулика. Аналы, книга 6, глава 30. Август, буквально божественный, счастливый. Титул принципсов после Октавиана Августа. История, книга 1, глава 47. Книга 2, главы 62, 80 и 90. Август Октавиан, римский император. Годы правления 43 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Аналы, книга 1, главы 1 и с 3 по 16, 19, 26, 31, с 33 по 35, с 40 по 43, 46, 50, 53, 54, 58, 59, с 72 по 74, с 76 по 78. Книга 2, главы 1, 4, 22, 26, 27, с 37 по 39, с 41 по 43, 49, 50, 53, 55, 59, 64, 71. Книга 3, главы с 4 по 6, 16, 18, с 23 по 25, 28, 29, 34, 48, 54, 56, с 62 по 64, 66, 68, 71, 72, 74, 75. Книга 4. Главы 1, 3, 5, 8, 15, 16, 20, 34, с 36 по 40, 42, 44, 52, 55, 57, 64, 67, 71, 75. Книга 5, глава 1. Книга 6, главы 3, с 11 по 13, 45, 46, 51. Книга 11, главы 7, 11, 25. Книга 12, главы 11, 23, 25, 56, 60, 64, 69. Книга 13, главы 1, 3, 6, 19, 29, 34. Книга 14, главы 15, 53, 55. Книга 15, глава 35. Книга 16, глава 22. История, книга 1. Главы 11, 15, 18, 50, 89, 90. Книга 2, глава 76. Книга 3, глава 66. Книга 4, главы 17, 23, 48, 57. Книга 5, глава 9. Агрикола, глава 13. Об ораторах, главы 13, 17, 38. Августа. Титул матерей, жен и дочерей римских императоров после Октавиана Августа. История, книга 2, глава 89. Августа. Смотри Ливия Друзилла или Клавдия Августа. Августа Тавринов. Город лигурийского племени Тавринов, ныне Турин. История, книга 2, глава 66. Августа Дун. Главный город племени Треверов, ныне Отен, Франция. Аналы, книга 3, главы с 43 по 46. Авентик. Главный город племени Гельветов, ныне Аванш. История, книга 1, глава 68. Авентин или Авентинский холм – один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим. Аналы, книга 6, глава 45. История, книга 3, главы 70-84. Авернское озеро – озеро близ города Кум в Кампании, ныне Аверно. Аналы, книга 15, глава 42. Авзея. Укрепление в Нумидии. Местоположение не установлено. Аналы. Книга 4. Глава 25. Авионы. Небольшое германское племя, заселявшее острова вдоль западного побережья Ютландского полуострова. Германия. Глава 40. Авл Атидий. Смотри Атилий. Калатин. Авл. Авл Вителлий. Смотри Вителлий. Авл. Авл Плавтий, смотри Плавтий, Авл. Авл Постумий, смотри Постумий, Авл или Постумий Туберт, Авл. Авл Цицина, смотри Цицина, Север, Авл. Авона, река в Британии, ныне Эвон. Аналы, книга 12, глава 31. Аврелий Котта, Мессалин, Марк. Друг Овидия, консул 20-го года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 32. Книга 3, глава 2, 17. Книга 4, глава 20. Книга 5, глава 3. Книга 6, главы 5, 7. Книга 12, глава 22. Аврелий Котта, предположительно сын Марка Аврелия Котты, консула 20-го года нашей эры. Аналы, книга 13, глава 34. Аврелий Пий, сенатор. Аналы, книга 1, глава 75. Аврелий Скавр, Марк, римский военачальник, разбитый кимврами в 105 году до нашей эры, попавший к ним в плен и убитый кимврским царем Боиоригом. Германия, глава 37. Аврелий Вульф, командир легиона. История, книга 1, глава 79. Аврелия, мать Юлия Цезаря. Об ораторах, глава 28. Аврелия, весталка. Аналы, книга 15, глава 22. Аффидиен Руф, префект лагеря Паннонских легионов в 14 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 20. Аффидий Бас, крупный римский историк первого века нашей эры. Об ораторах, глава 23. Агамемнон, сын Атрея, царь Микен и Аргоса, возглавлял греков во время осады Трои. По возвращении из Трои был убит своей женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом. Греческая мифология. Об ораторах, глава 9. Агерин, вольноотпущенник Агриппины. Аналы, книга 14, главы с 6 по 8 и 10. Агрикола, смотри Юлий Агрикола. Агриппа, смотри Випсаний Агриппа, Марк. Или Гатерий Агриппа, или Ирод Агриппа. Агриппа Постум, сын Випсания Агриппы и Юлии Старшей, родившейся после смерти отца. Отсюда прозвание «постум», что означает «посмертный». Внук Августа, отправленный им в изгнание на остров Планазию в 7 году нашей эры и умерщвленный по приказу Тиберия в 14 году. Анналы, книга 1, главы с 3 по 6 и 53, книга 2, главы 39 и 40, книга 3, глава 30. Агриппин, смотри Поконий Агриппин. Агриппина старшая, внучка Августа, дочь Марка Випсания Агриппы и Юлии, жена Германика, мать Калигулы, сосланная Тиберием на остров Пандатерию у берегов Кампании и умершая там в 33 году нашей эры. Анналы, книга 1, главы 33, 41, 44, 69, книга 2, главы 43, 54, 55, 57, 75, 77, 79, книга 3, главы 1, 3, 4, 17, 18, книга 4, главы 12, 17, 19, 39, 40, с 52 по 54, 60, 67, 68, 70, 71. Книга 5, главы 1, 3, 4. Книга 6, главы 25, 26. Книга 14, глава 63. Агриппина младшая, дочь Германика, мать Нерона, жена Клавдия. 15-59 годы нашей эры. Анналы, книга 4, главы 53-75, книга 11, глава 12, книга 12, главы с 1 по 8, 22, с 25 по 27, 37, 41, 42, 56, 57, 59, с 64 по 69. Книга 13, главы 1, 2, 5, с 13 по 16, с 19 по 21. Книга 14, главы с 1 по 5, с 7 по 10, 12, 13, 57, 64. Книга 15, глава 50, книга 16, главы 14, 21. Агриппинова колония. Город племени Убиев. В 50 году нашей эры, получившая это название по имени Агриппины, жены Клавдия, матери Нерона, дочери Германика, родившейся там, ныне Кёльн. История. Книга 1, главы 56-57, книга 4, главы 20-25, 55-56-59, с 63 по 66, 79. Агриппинцы. Убии, обитавшие в Агриппиновой колонии и в ближайших поселениях. История, книга 4, глава 28. Германия, глава 28. Адгандестрих, вождь хаттов. Анналы, книга 2, глава 88. Адиабена, область на севере Ассирии. Анналы, книга 12, глава 14. Адиабенцы, жители Адиабены. Анналы, книга 12, глава 13, книга 15, главы 1, 2, 4, 14. Адрана, река в северо-западной Германии, ныне Эдер. Анналы, книга 1, глава 56. Адриатическое море, анналы, книга 2, глава 53, книга 15, глава 34. История, книга 3, главы 2, 42. Адрумет, город в Северной Африке. Анналы, книга 11, глава 21. История, книга 4, глава 50. Адуя, приток реки Пат, ныне Адда. История, книга 2, глава 40. Азиатик, вождь галлов. История, книга 2, глава 94. Азиатик, вольноотпущенник императора Вителия. История, книга 2, главы 57-95, книга 4, глава 11. Азиний, смотри Азиний Палеон. Азиний Агриппа Марк, сын Азиния Галла, консул 25 года нашей эры. Анналы, книга 4, главы 34-61. Азиний Галл Гай, сын известного историка, оратора и поэта Азиния Палеона. Оратор, консул 8 года до нашей эры, умер в заключении в 33 году. Аналы, книга 1, главы 8, 12, 13, 76, 77. Книга 2, главы 32, 33, 35, 36. Книга 3, глава 11. Книга 4, главы 20, 30, 71. Книга 6, главы 23, 25. Азиний Марцелл, соучастник в деле Валерия Фабиана, правнук Азиния Палеона. Аналы, книга 14, глава 40. Азиний Марцелл Марк, консул 54 года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 64. Азиний Палеон, начальник конницы в Мавритании в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 59. Азиний Палеон Гай, политический деятель, историк, оратор, поэт. 76 год до нашей эры, 5 год нашей эры. Аналы, книга 1, глава 12, книга 3, глава 75, книга 4, глава 34, книга 11, глава 6, 7, книга 14, глава 40. Об ораторах. Главы 12, 15, 17, 21, 25, 26, 34, 38. Азиний Палеон Гай, сын Азиния Галла, консул 23 года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 1. Азиний Салонин, сын Азиния Галла. Аналы, книга 3, глава 75. Азиций. О нем ничего не известно. Речь Кальва в его защиту не сохранилась. Об ораторах, глава 21. Азия. Часть света. Аналы, книга 12, глава 63. Азия – римская провинция. В ее состав входили Мисия, Мизия, Лидия, Кария, Фригия, западная часть Малой Азии. Аналы, книга 2, главы 47, 54. Книга 3, главы 7, 32, 58, с 66 по 68, 71. Книга 4, главы с 13 по 15, 36, 37, 55, 56. Книга 5, глава 10. Книга 13, главы 1, 33, 43. Книга 14, главы 21, 22, 27, 57, 58. Книга 15, глава 45. Книга 16, главы 10, 13, 23, 30. История. Книга 1, глава 10. Книга 2, главы 2, 6, 8, 9, 81, 83. Книга 3, глава 46. Книга 4, глава 17. Германия, глава 2. Агрикола, глава 6 и 42. Об ораторах, главы 10, 30. Акбар, царь арабов. Аналы, книга 12, главы 12, 14. Аквила, смотри, Юлий Аквила. Аквилея, город на северном побережье Адриатического моря. История, книга 2, глава 46 и глава 85. Книга 3, главы 6, 8. Аквилий, центурион. История, книга 4, глава 15. Аквилий, регул, предположительно сводный брат Випстана Мессалы, защищавший его в Сенате в правлении императора Веспасиана. История, книга 4, глава 42. Аквилия, любовница Вария Лигура. Аналы, книга 4, глава 42. Аквин, город в юго-восточном Лации, ныне Аквино. История, книга 1, глава 88, книга 2, глава 63. Аквинская колония, смотри Аквин. Аквитания, римская провинция на юго-западе Галлии, от Пиренеев до реки Луары. История, книга 1, глава 76, Агрикола, глава 9. Акрат, вольно отпущенник Нерона, направленный им в провинции для изъятия храмовых ценностей. Аналы, книга 15, глава 45, книга 16, глава 23. Акте, вольно отпущенница, наложница Нерона. Аналы, книга 13, главы 12, 46. Книга 14, глава 2. Актийский залив. Залив близ города Акция в Акарнании, Греция. Аналы. Книга 2, глава 53. Актумер. Вождь хаттов. Дед Италика. Аналы. Книга 11, главы 16-17. Акуция. Бывшая жена Публия Вителия, легата Германика. Аналы. Книга 6, глава 47. Акций. Город и мыс в Акарнании, Северная Греция, возле которого в 31 году до нашей эры Октавиан нанес решительное поражение Антонию и Клеопатре. Аналы. Книга 1, главы 3-42. Книга 3, глава 55. Книга 4, глава 5. История. Книга 1, глава 1. Алезия. Укрепленный город гальского племени Мандубиев в Лугдунской Галлии, осажденный в 52 году до нашей эры Юлием Цезарем. Аналы. Книга 11, глава 23. Александр Македонский, или Великий, сын Филиппа II, основатель Македонской империи, годы правления 336-323 до нашей эры. Аналы. Книга 2, глава 73. Книга 3, глава 63. Книга 6, глава 31. Книга 12, глава 13. Об ораторах, глава 16. Александрия. Город в Европе близ западного рукава Нила. Аналы. Книга 2, глава 59-67. История. Книга 1, глава 31. Книга 2, глава 79. Книга 3, глава 48. Книга 4, главы с 81 по 84. Книга 5, глава 1. Алиен Цицина. Консул Суфект 69 года нашей эры, военачальник императора Вителия. История. Книга 1, главы 52, 53, 61, 67, 68, 70, 89. Книга 2, главы 11, с 17 по 27, 30, 31, 34, 41, 43, 51, 55, 56, 59, 67, 70, 71, 77, 92, 93, 95, с 99 по 101. Книга 3, главы 8, 9, с 13 по 15, 31, 32, 36, 37, 39, 40. Книга 4, главы 31, 80. Ализон. Римский укрепленный пункт на западе Германии, как предполагают, у места слияния рек Липпе и Агзе, или у места впадения реки Штевер в Липпе. Аналы. Книга 2, глава 7. Алки. Братья-близнецы, помогающие людям в любой нужде. Германская мифология. Германия. Глава 43. Алледих Север. Римский всадник, по примеру Клавдия, женившийся на племяннице. Аналы. Книга 12, глава 7. Алиария. Жена Тиберия Семпрония Гракха. Аналы. Книга 1, глава 53. Аллоброги. Кельтское племя, обитавшее в Нарбонской Галлии. История. Книга 1, глава 66. Алфен Вар. Начальник проприторцев, назначенный на эту должность императором Вителием в 69 году. История. Книга 2, главы 29-43. Книга 3, главы 36, 55, 61. Книга 4, глава 11. Альба Лонга. Древнейший город в области Лаций. Колыбель латинов. Аналы. Книга 4, глава 9. Книга 11, глава 24. Альбанские горы. Отроги Кавказского хребта, подступающие к Каспийскому морю. Аналы. Книга 6, глава 33. Альбаны, обитатели Альбании, страны на юго-западном берегу Каспийского моря, на реках Кура и Аракс. Аналы, книга 2, глава 68, книга 4, глава 5, книга 6, главы с 33 по 35, книга 12, глава 45, книга 13, глава 41. История. Главы 1 и 6. Альбигаун – главный город лигурийского племени ингаунов, ныне Альбенго. История, книга 2, глава 15. Альбентимилих – город на северо-западе Италии в Лигурии. История, книга 2, глава 13. Альбис – река в Германии, ныне Эльба или Лаба. Аналы, книга 1, глава 59, книга 2, главы 14, 19, 22, 41, книга 4, глава 44. Германия, глава 41. Альбруна – провидица, пользовавшаяся большим почетом среди германцев. Германия, глава 8. Альбуцилла – вдова Сатрия Секунда, разоблачившего Сеяна. Аналы, книга 6, главы 47 и 48. Альпиних Децим, брат Альпиния Монтана. История, книга 5, глава 19. Альпиних Монтан, командир когорты родом Тревер. История, книга 3, глава 35, книга 4, главы 31 и 32, книга 5, глава 19. Альпы – горная цепь в южной половине Центральной Европы. Аналы – книга 11, глава 24, книга 15, глава 32. История – книга 1, главы 23, 66, 70, 89. Книга 2, главы 11, 17, 20, 32, 66. Книга 3, главы 1, 34, 35, 53. Книга 4, глава 55, 85. Книга 5, глава 26. Альпы. Смотри также Альпы Грайские. Котийские, Панонские, Пенинские, Приморские, Ретийские и Юлиевы. Альпы Грайские. Часть западных Альп к югу от Монблана. История, книга 2, глава 66, книга 4, глава 68. Альпы Котийские, часть горной системы Альп в Южной Галлии. История, книга 1, глава 61 и 87, книга 4, глава 68. Альпы Панонские, часть восточных Альп. История, книга 2, глава 98, книга 3, глава 1. Альпы Пенинские. Часть западных Альп в нынешней Швейцарии и Италии, между перевалами Симплонским и Большим Сен-Бернаром. История, книга 1, главы 70 и 87, книга 4, глава 68. Альпы Приморские, западные отроги Альп от верховьев реки Танар, ныне Танаро, до побережья Средиземного моря. Аналы, книга 15, глава 32, история, книга 2, глава 12, книга 3, глава 42. Альпы Ретийские, часть центральных или швейцарских Альп к востоку от озера Коммо. Германия, глава 1. Альпы Юлиевы, отроги Альп между Италией и нынешним Тиролем. История, книга 3, глава 8. Альтин – город в Северной Италии на Адриатическом море, ныне Альтино. История, книга 3, глава 6. Амазонки – легендарное племя воинственных женщин, живших обособленно от мужчин на Кавказе и на берегах реки Фермодонт в Понтийском царстве. Греческая мифология. Аналы, книга 3, глава 61, книга 4, глава 56. Аман. Аманский горный хребет в Сирии. Аналы, книга 2, глава 83. Амасис. Яхмос II. Египетский царь, 569-525 годы до нашей эры. Аналы, книга 6, глава 28. Амафунт. Основатель города Амафунта на острове Кипре. Сын царя Аэрии. Аналы, книга 3, глава 62. Амбивих Турпион, известный римский актер времен Теренция, 2 век до нашей эры. Об ораторах, глава 20.